Глава 54. Закусочная в Драйдене, милях в 15 от Итаки, представлялась идеальным местом для встречи. Не то чтобы Лайла могла сейчас отправиться хоть куда-нибудь в окрестностях в пределах штата, а то и большей части США и остаться неузнанной. Лицо Арона заполнило все новости. Серийный убийца, школьный учитель, любитель учениц. Из пропавшего без вести бедолаги, убитого своей неверной женой, он превратился в воплощение зла. Лайла приобрела дурную славу. Женщина, убравшая своего мужа-убийцу, но отказавшаяся признать свои заслуги. Одни видят в ней жертву, чаша терпения которой переполнилась, другие считают ее народной мстительницей. И в том, и в другом амплуа ей было неуютно. Из уйма сценариев обнаружения Арона, который Лайла проигрывала у себя в голове, ни один не заканчивался подобным образом. Она хотела, чтобы он заплатил за содеянное. Надеялась, что оснащение автомобиля будет свидетельствовать о самоубийстве, а Лайла сможет затеряться в тени и исчезнуть. Теперь об этом не может быть и речи. И эта нежелательная встреча – доказательство. Лайла опустилась на деревянный стул с темно-красным сиденьем из искусственной кожи и посмотрела на человека, настоявшего на разговоре. «Здравствуй, Саманта. Рада, что вы нашли заведение». Саманта теребила стопку пакетиков с сахаром, и ее облупившийся синий лак для ногтей резко выделялся на фоне розовой бумаги. В видеороликах на ней был толстый слой макияжа и тоненький кружевной прозрачный лифчик. Сразу бросалось в глаза, что она очень юная и отчаянно хочет выглядеть взрослой. Сегодня же с волосами, убранными в конский хвостик и в свитере с названием колледжа, Саманта выглядела той, кем была – студенткой. Красивой, но способной без труда затеряться в толпе первокурсников. Ничего столь уж поразительного или особенного, чтобы люди оглядывались. Вот разве что ее фото было во всех новостях с фото Арона. Ничуть не похоже на Карен Блю. Более миниатюрную брюнетку. Как будто с одним типажом девушек Аарон спал, а другой убивал. Изрядная часть посетителей закусочной таращилась на них во все глаза. Вот тебе и деликатность. Лайла уже хотела уставиться на них в ответ, чтобы им стало так же неуютно, но тут у края их столика остановилась официантка. Женщина лет 50 с ручкой, заткнутой за ухо, и еще одной в руке даже не подняла глаз от блокнота, когда спросила, что они будут заказывать. «Только кофе», — отозвалась Лайла. «Мне то же самое», — кивнула Саманта. Лайла проводила официантку взглядом. Та, кивнув нескольким посетителям, прошла в дверь, которая, как догадалась Лайла, вела на кухню. Игра в гляделки в закусочной продолжалась, хоть и чуть более сдержанно. Одна пара делала вид, что снимает селфи, но Лайла видела, что камера нацелена на нее. Взгляд ее вернулся к Саманте. Та устанавливала пакетики с сахаром, будто строила домик. Она позвонила и просила о встрече. Лайла не видела разумных оснований для отказа, о чем жалела. Это опасно. Любой наблюдатель увидит встречу выжившей женщины с той, которая помогла ее спасти. Саманта, наконец, подняла взгляд. В ее карих глазах полыхало негодование. Получится трогательный заголовок для того позорного подкаста. Ну, хотя бы в чем-то они сходятся, по крайней мере, почти. Тот самый подкаст, куда ты позвонила, чтобы посеять сомнения в добропорядочности Арона. Лайла вспомнила, как услышала знакомый голос и оцепенела. От поступка Саманты зависело очень многое. Это ведь вы утверждали, что он не такой. И она была права. Но мысль, что ее свобода... Доверие к ней зависели от романтических прихотей студентки колледжа, пугало Лайлу до потери пульса. И потом встреча на людях лучше. Ведь так не кажется, что мы желаем что-то скрыть. Легко объяснить, что я хотела встретиться с другой женщиной, оказавшейся в гуще этой фигни. Любопытно, что другой женщиной ты называешь меня, жену. Хватит гнать, Саманта взмахнула рукой, свалив башенку из пакетиков. У нас был уговор. «Оставайся в образе без злости, а то пойдут разговоры». Не хватало только, чтобы кто-то вообразил, будто Лайла обругала бедняжку Саманту, и общественное мнение снова обратилось против нее. Подавшись вперед, Саманта постучала ногтями по столу. «Боитесь, кто-то подумает, что на самом деле вы вовсе не героическая мстительница?» Цок-цок. Постукивание действовало Лайле на нервы. У нее остался минимальный запас прочности, да и тот почти исчерпан. «Ты получила то, что хотела?» «А вот и нет!» — чуть ли не выкрикнула Саманта. Люди за соседними столиками уставились на нее, и она понизила голос до шепота. «Вы обещали мне всеобщее внимание, что я стану героиней и отомщу вашему сраному муженьку. Но вы зашли слишком далеко, и теперь звезда вы. Все хотят взять интервью у вас, поговорить с вами. Бедняжечка вы несчастная». Едкая реплика отнюдь не рассеяла тревогу Лайлы. Саманта была темной лошадкой с самого начала. Риск почти недопустимый. Когда она подошла к Саманте в колледже несколько недель назад, то просто пыталась загладить вину Аарона, соблазнившего ее. Саманта настаивала, что он любил ее. Чушь собачья. Но убедить в этом ранимую 18-летнюю девушку, даже не понимавшую, насколько она уязвима, оказалось непросто. Это привело к следующей фазе. Саманта дала ясно понять, что жаждет мести, но видеозаписей у нее нет. Решение на этот случай у Лайлы имелось. Ее видеоролики. Ее показания. Они с Самантой объединятся ради свержения Аарона, а потом она уйдет в тень, оставив всю славу на долю Саманты. Где уж было Саманте знать, что ей Лайла изложила один план — погубить Аарона, а для себя припасла другой — убить его. Погубить так, чтобы лишить его возможности контратаковать. Каким бы куском говна ни был Аарон, он все-таки сумел заставить Саманту почувствовать себя любимой и особенной. Он наполнил ее уверенностью, убедил, что нужен ей, занялся с ней сексом, а потом нашел кого-то поновее. Теперь Лайла поняла, что это была его любимая игра с ученицами. Изолировать их от семьи и друзей, осыпать похвалами, посулить незаслуженно высокие оценки, завоевать, а потом удрать. Он извращенно наслаждался преследованием, но стоило получить желаемое, и ему тут же становилось скучно. Саманта сказала, что, наверное, другие не сдали Аарона, потому что получили, что хотели, поступление в учебные заведения, до уровня которых не совсем дотягивали. Хвалебные рекомендации и завышенный средний балл, но Саманта была не такой. Считала, что между ней и Аароном было настоящее чувство, и отставки отнюдь не обрадовалась. Лайла выгодно использовала эти уязвленные чувства. В глубине души понимала, что, используя Саманту для собственных нужд, становится таким же говном, как и Аарон. Оставалось только надеяться, что Саманта в конце концов сочтет себя выжившей. Или это то, что Лайла говорила себе в течение бесчисленных часов, когда глазела в потолок спальни, потому что не могла сомкнуть глаз. «Так вот из-за чего эта встреча. Ты получаешь недостаточно внимания». Как и боялась Лайла, это обернулось проблемой. «Я могу спросить о том же. Что было настоящим, решение разыграть из себя несчастную жену, у которой не было никакого выхода, кроме как убрать мужа, или расплата за наш роман?» В этой ситуации слово «роман» совсем не к месту. «У тебя не было отношений с Аароном. Он тебя использовал. Он тебя соблазнил, занялся сексом с тобой, записал на свой счет очко и двинулся дальше». «Вы ревнуете», — Саманта усмехнулась. «До нее не доходит. Как она может не понимать? Знаешь, что отделяет тебя от Карен Блю, которую он убил, как все говорят?» «Умоляю, поделитесь», — саркастически отозвалась Саманта. «Почти ничего». Лайлу раздирали противоречия и досада, бешенство и разочарование. Но только в адрес Аарона. Весь этот бедлам из-за него. Просто непонятно, как может Саманта воспринимать это в ином свете. «Ты выжила, вот и все. Тебе повезло уйти от него, а ей нет». «Мы обе знаем, что это фигня», — Саманта поерзала на стуле. «Аарона подставил ваш любовник. Он не убийца». «Да брось, Саманта, ты же не настолько глупа. Вы скажете что угодно, только бы...» «Послушай новости. Всего пару часов назад была пресс-конференция». Лайла расслышала в собственном голосе раздражение. Ее терпение было на исходе. Аарон был владельцем хижины, которую использовал для убийств. Полиция нашла там его ДНК. На лице Саманты не осталось и следов оживления. Несколько секунд она просто сидела, ни слова не говоря. Лайла надеялась, что это знаменует переход от романтических чувств отвергнутой девочки, рвущейся к славе, к осознанию истины. Но потом Саманта шепнула. «Значит, вы оба убийцы». Как раз эту секунду официантка и подгадала, чтобы вернуться. Наполнила им две кружки кофе, поставила два стакана воды и положила на стол меню. На сей раз поглядела и на Лайлу, и на Саманту, задержав взгляд, словно понимала, что за ее столиком сидят какие-то псевдознаменитости. «Спасибо», — пробормотала Лайла с облегчением, вздохнув, когда женщина заспешила прочь. «По плану надо было его скомпрометировать, а потом на авансцену должна была выйти я и все подтвердить». Обхватив кружку ладонями, Саманта устроилась на сиденье поудобнее. «А вы вместо того его убили». «Я его не убивала». «Ага, вот так я взяла и поверила». «А как он попал в эту хижину?» «Даже не представляю». Сделав резкий выдох, Лайла ринулась вперед, очертя голову. «Отчасти я надеялась, что это сделала ты, потому что хотя бы было понятно. Не вините меня в своей фигне. Суть в том, что ты не была его возлюбленной». Лайле требовалось, чтобы Саманта это услышала. «Ты была одной из его жертв. Я не питаю к тебе ненависти и не хочу отобрать у тебя известность. Я хочу, чтобы ты осознала, что заслуживаешь лучшего отношения, что он поступил с тобой дурно, надругался над тобой, и это должно тебя огорчать. Не надо мне указывать, что я должна чувствовать». Поставив кружку, Саманта наклонилась поближе. «Я вступила в отношения, желая их, и желая его». Слова эти призваны были уязвить ее, должны были ранить и терзать. Но вместо того Лайла ощутила лишь печаль по Саманте и ее ошибочной вере, что Арону было дело хоть до кого-нибудь, кроме себя самого. «А ведь это его работа, не касаться тебя. Ни в коем случае». «Он сказал, что дома не так уж счастлив», — Саманта пожала плечами. «Походу, вы тоже, раз закрутились тем знойным профессором». Говорить или думать о Райане Лайла не желала. «Я нашла тебя в кампусе в тот день, потому что тревожилась о тебе. Он ни разу не пытался причинить мне вред». Печаль перешла в сверлящую боль где-то глубоко в животе. Арон погубил и разрушил столько жизней. «Он только и делал, что причинял тебе вред. Я знаю, ты этого пока не видишь, но надеюсь, когда-нибудь с помощью консультанта или сама ты это уяснишь, и все у тебя будет в порядке». «У меня все замечательно». Лайла сложила оружие. Саманта еще не готова справиться с правдой, а может, не будет готова никогда. «Ладно, не судите меня». Натолкнувшись на решительную оборону, Лайла поняла, что битва проиграна. Ей не пробиться, не достучаться. Но раз невозможно спасти Саманту, она спасет хотя бы себя. «Я приложу все силы, чтобы твоя роль в разоблачении Арона получила больше признания». «Потому что вы мне должны». Лайла смотрела на нетронутый кофе. Думала, что в глубине души всегда будет опасаться возвращения Саманты в свою жизнь с угрозами разоблачения, хотя та только думает, будто что-то знает. «Вообще-то нет». «В самом деле? Интересно, а что сказала бы следователь, если бы узнала, сколько вам было известно про дела Арона до его убийства?» «Похоже, готова нанести удар. Что ж, не она одна. Берегись, Саманта. Вы мне угрожаете?» «Это ведь ты думаешь, что я кого-то убила. Будь умницей и не дави на меня». Сунув руку в карман, Лайла извлекла миниатюрный диктофон и показала ей. Саманта хотела отхлебнуть кофе, но застыла, не донеся кружку до рта. «Что это?» «Запись, где ты говоришь, как сильно хочешь, чтобы Арон заплатил за то, что бросил тебя». Лайла не вчера на свет родилась, и понимая, какой темной лошадкой может оказаться несовершеннолетняя жертва ее мужа, приняла меры предосторожности. Саманта медленно опустила кружку на стол. «Вы меня записывали?» «Назовем это страховкой. Одна копия из нескольких». Лайла спрятала диктофон в карман. «Вы на уроках истории проходили концепцию взаимного гарантированного уничтожения? Проще говоря, суть в том, что если одна пойдет на дно, то утонем мы обе». Саманта дважды открыла и закрыла рот, прежде чем смогла что-то сказать. «Сука!» Лайла знаком попросила официантку принести счет. «Сука с уликой, указывающей прямо на тебя. Вспомни это, прежде чем помчишься рассказывать кому-нибудь обо мне и о том, что я, по-твоему, сделала». «Взаимное гарантированное уничтожение», — слабым голосом промямлила Саманта. «Я уж позабочусь, чтобы тебя считали героиней, а ты помалкивай». Лайла постаралась скроить гримасу, которая сошла бы за улыбку. «Никакой другой сделки ты не получишь».